Глава 43. Партизаны. Ночью с пятницы на субботу прошел дождь, густой, стремительный, короткий, и промочил нас до нитки. Мы забились под елку, но и елка не спасла. Волей-неволей, чтобы обогреться и просушить одежду, мы вынуждены были развести огонь. Правда, это было уже под утро, когда небо побледнело, и на востоке погасли звезды. Костер нам дался не так легко. Мы исчиркали целый коробок спичек, прежде чем удалось разжечь влажную березовую кору. Потом мы поочередно раздували слабенький огонек, дули старательно изо всех сил, до того, что кружилось в голове и двоилось в глазах. В конце концов костер разгорелся. Мы обогрелись, высушили одежду, сварили суп, заправленный пшенной крупой. Сережа провел очередной радиосеанс с большой землей, сообщил, что все остается без изменений. Свернул рацию, стал прятать ее в мешок, и вдруг, пригнувшись, испуганно и безмолвно, выбросил руку вперед, в сторону озера. Все обернулись. Над камышом в воздухе, в туманной дымке, мерно плыли человеческие головы. Да, именно головы. Их было два десятка, в кепках, шапках и фуражках. Это походило на мираж. Мы пришли в себя, только когда показался первый всадник. Тогда мы вскочили на ноги, все стало ясно. Всадников по шею закрывала пелена низко стелющегося тумана. «Да это же Николай!» — воскликнула Таня, узнав в первом всаднике Логачева. Логачев приветственно поднял руку. «Партизаны! Ура!» — крикнул, не сдержавшись, Сережа и подбросил вверх кепку. «Да, это были партизаны, все на лошадях. Я насчитал 18 человек, кроме Логачева. Они обогнули край озера и направились к нам». Мы поспешили навстречу, Логачев вырвался вперед, ловко соскочил с седла и, вручая мне записку, доложил, как заправский служака. «Товарищ майор, ваше задание выполнено». «Молодчина, Николай», — сдержанно ответил я, развернул записку и прочел. «Наслышан краем уха о вас, товарищ майор, и о ваших делах. Рад помочь в общем деле. Вместо 15 ребят посылаю 18. Надеюсь, что все вернутся в целости и сохранности. За старшего у них Трофим. Ребята подходящие, бывалые, обстрелянные. Принимайте под свою команду. Желаю победы. Надеюсь, что все кончится хорошо». Подписи не было. «Правильно», — отметил я про себя. «Командир отряда, видно, стреляный воробей». Я смял записку и бросил ее в огонь. Партизаны поспешно сняли оружие и бросили поводья на руки трем коноводам. «Лошадей в лес и глядеть в оба», — хрипловатым басом скомандовал широкоплечий, приземистый человек лет под 50, и, окинув нас быстрым взглядом, крупно в перевалку зашагал ко мне. Но по пути его перехватил Сережа Ветров. Он бросился к нему, схватил его за руку и воскликнул. «Трофим Степанович!» «А, и ты здесь? Наш пострел везде поспел», — добродушно сказал партизан, взяв Ветрова под руки. Легко приподнял и расцеловал в обе щеки. Я догадался, что этот Трофим, о котором, видимо, шла речь в записке командира партизанского отряда, и тот Трофим Степанович, лесник, о котором я слышал от Фомы Филимоновича и Криворученко, одно и то же лицо. Он поставил смущенного Ветрова на землю, вгляделся в него, похлопал по плечу и проговорил. «Ты, Серега, сдается мне, на вершок прибавился. Выше стал, ей-богу». Сережа нахмурил брови, стараясь сохранить серьезный вид, и досадливо повел плечом. «Хлопцы!» — обратился Трофим Степанович к партизанам. «У кого есть рулетка? Надо обмерить парня!» Все дружно захохотали. Сережа еще пуще насупил брови, но не сдержался, прыснул, и всю его важность как рукой сняло. «Вот так-то лучше!» — рассмеялся Трофим Степанович и, подойдя ко мне, подал руку с широкой обветренной ладонью. «Майор Стажаров?» — спросил он. Я улыбнулся в ответ и кивнул. «Приятное знакомство. А я Корягин, Трофим Корягин». Каждому из нас пришлось выдержать 18 рукопожатий. Я окинул взглядом прибывшее пополнение и обратился к Тане. «А ведь надо накормить товарищей. Что можно?» «Вот это зря», — решительно перебил меня Корягин. «Совсем зря. Такую ораву разве накормишь? Мы прихватили кое-что с собой. А час назад основательно подзаправились. Миколка не даст соврать». Логачев подтвердил. «А вот табачком мы не богаты. Угостишь — не откажемся». Я оглянулся на Таню, и она тутчас извлекла из неприкосновенного запаса пачку махорки. Но ее оказалось недостаточно, и пришлось извлечь вторую. Все 18 человек вертели такие цигарки, от одного вида которых могла закружиться голова. Партизаны быстро освоились, окружили нашу группу, и завязалась веселая фронтовая беседа. Это были и в самом деле ребята на подбор. Молодые, из средних лет, рослые, крепкие, с продубленной ветрами и солнцем кожей на лицах, спокойные и деловитые. Я и Корягин подсели к костру и завели разговор. Вокруг нас зеленели лес и трава, сзади голубела гладь озера. Дул легонький теплый ветерок. «Как же это вы не уберегли Семена?» — сказал Корягин и укоризненно покачал головой. «А какой был парень, огонь!» Как рассказал мне Миколка, у меня сердце зашлось. И командир наш горевал. Часто он вспоминал Семена. «Да». Мы помолчали, потом я сказал. «Мне нужен список ваших людей». «Сейчас?» «Да, лучше заранее». Корягин встал, позвал молодого парня и отошел с ним в сторонку. Через несколько минут мне был вручен написанный на обратной стороне фашистской листовки поименный список на всех 18 человек. Я пробежал его глазами и спрятал в карман гимнастерки. «С народом будешь говорить?» — спросил Корягин. «Обязательно». «Правильно», — одобрил Корягин. «А ну, хлопцы, давай сюда в кучу», — позвал он партизан. Я расстелил перед собой рабочую схему действий, план опытной станции и начал рассказ о предстоящей операции. Наша задача слагается из двух частей. Первая — захват живыми тех гостей, которые пожалуют сегодня к этому озеру, поохотиться на уток. Вторая — налет на вражеский разведывательный пункт, расположенный неподалеку. Налет преследует цель захватить важные для нас документы, а разведпункт уничтожить вместе с его обитателями. Никто не должен уйти живым. Партизаны одобрительно закивали. «Теперь насчет гостей», — продолжал я. «Охотничками займусь я со своими ребятами, а вы возьмите на себя сопровождающих их солдат. А на налете на разведпункт надо потолковать поподробнее». Все наклонились над схемой и над планом опытной станции. Я постарался коротко и ясно объяснить, что от нас требуется. Я рассказал, каким путем придется добираться до осиного гнезда. Объяснил, что разведывательный пункт находится в лесу, в бывшем доме отдыха. Территория его обнесена глухим трехметровым забором. Поверх забора идет колючая проволока. Проникнуть на территорию станции придется обычным путем, через калитку, предварительно убрав часовых, одного снаружи, другого внутри. Во дворе имеются три жилых дома, столовая с кухней, радиостанция, сарай, в котором стоят три машины, легковая и грузовые. В первом доме 4 комнаты. В двух размещаются 9 солдат, 3 шофера, электромонтер и 3 радиста. В двух других — радиостанция. Жилые комнаты имеют по 2 окна, выходящих на одну сторону. Во втором доме 6 комнат. Наверху — большой чердак. В доме живут 8 человек, офицеры и лица, к ним приравненные. В доме 6 окон, и выходят они на 3 стороны. Есть подвал. В последнем, третьем доме, что в углу двора, имеются 4 комнаты. В них живут начальник разведпункта Гюберт и его помощник Штейн. «Пулеметы у них есть?» — спросил Корягин. «Есть 2. Один зенитный, другой обычный. Оба стоят во дворе около часового у грибка». Вместе с Корягиным мы определили роль каждого участника операции. Выделили людей для охраны подходов и обеспечили их 2 пулеметами, привезенными партизанами. Назначили минеров для минирования большака. Наметили расстановку людей у каждого окна. Поименно назвали, кому врываться во двор, кому оставаться снаружи. Определили условные сигналы для начала операции и для отбоя. Березкину поручалось ликвидировать связь, перерезать телефонные провода, а затем подготовить к выезду грузовую машину, если она к тому времени окажется на месте, и уничтожить легковые. В помощь ему назначили партизана, работавшего до войны шофером. Документы осиного гнезда захватывали я и Логачев. Тут же я распорядился освободить вещевые мешки, я предупредил товарищей. Успех зависит от быстроты и внезапности действий. На станцию мы должны проникнуть неслышно и скрытно. Все должно занять не более 10 минут. Близость районного центра, где стоит рота эсэсовцев и комендантский взвод, не допускает задержки, никаких разговоров и вопросов на месте. Каждый должен все выяснить здесь, а там молча действовать по сигналам. Как и следовало ожидать, посыпались вопросы. «Овчарки есть?» «Есть», — ответил я. «Ими займется Кольчугин». «Знаем такого», — раздался голос. «Кстати сказать», — добавил я, — «товарищ Кольчугин должен приехать сюда с гостями, и он же впустит нас во двор станции». «Фома не подведет», — заметил Корягин. «В струну вытянется, а не подведет». «А как насчет трофеев?» — задал кто-то вопрос, и тут же раздался смех. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Ну, всякое там. Есть же у них оружие, походная рация, да и харчишки тоже. Ребята в отряде надеются». Правильно, раздался одобрительный возглас. Я и Корягин переглянулись. «Трофеями займусь я», — решил Корягин. «Склад за мной, а поможет мне Терехов. Вот так». Вопросов было много. Потом начали обмениваться мнениями. Никто не возражал, никто не высказывал опасений. Все говорили только о том, как лучше выполнить задание. Сережа Ветров важно сказал. «Документы могут быть и на радиоузле, не только в доме Гюберта. Я прошу поручить это дело мне. Прежде чем поджечь радиостанцию, я вынесу оттуда все бумаги». И тут произошел небольшой конфуз. Я объявил Сереже, что он должен будет оставаться здесь, а документами займется кто-нибудь другой. Но я сразу же перерешил и сказал. «Ладно, согласен». Перерешил потому, что Сережа взглянул на меня такими молящими глазами. В глазах его было столько смятения и обиды, что я не смог ему отказать. Почти то же произошло и с Таней. Когда деловая беседа закончилась, и Трофим Степанович с помощью Логачева и Березкина стал распределять оружие и боевую технику, она подошла ко мне и, теребя кончик косы, сказала: «Кондратий Филиппович, выходит, что я такая, что мне и дела не найдется». «Хм, почему ты так решила?» — немного смешался я. «А чего тут решать?» — вздохнув, сказала она. «Всех вы назвали по фамилии, каждому объяснили. Мне очень не хотелось брать ее и Сережу на операцию, но, видно, ничего не поделаешь». И я слукавил. «Тебя я не назвал потому, что ты будешь помогать мне выносить документы, поняла?» «Да». «Готовь вещевые мешки, 2-3 мешка». Таня повернулась и убежала. Ко мне подошли Корягин, Логачев и Березкин. Трофим Степанович, держа в руке клочок бумаги, сказал: «Неплохо получается, майор, совсем неплохо. Смотри, 2 ручных пулемета, 10 автоматов, 3 винтовки, 6 пистолетов, 42 гранаты и 7 бутылок с зажигательной смесью. Я не считаю мины, да 3 дробовика. Можно лихо штурмовать, а?»